Тамара собиралась сказать еще что-то, но в разговор вмешался оператор, требуя, чтобы Герман опустил в автомат еще одну монету, которой у него не оказалось. Он сказал Тамаре, что постарается приехать к ней как можно скорее, и повесил трубку. Герман вышел из кафетерия и пошел к станции метро на 79-й стрит. Перед ним протянулся пустой Бродвей. Ярко горящие уличные огни создавали зимнее праздничное настроение, таинственное и чем-то похожее на ярмарочное. Герман спустился на станцию и стоял, ожидая поезда местной линии. Кроме него, единственным человеком на платформе был чернокожий. На нем, несмотря на очень холодную погоду, не было пальто. Герман прождал 15 минут, но поезд все не появлялся. Снежинки, прекрасные, как цветы, начали сыпаться через решетку потолка. Теперь он раскаивался, что позвонил Тамаре. Может быть, разумнее было бы пойти на Кони-Айленд. По крайней мере, он мог бы поспать несколько часов в тепле, если бы Эдвига оставила его в покое. Он сообразил, что Тамаре, чтобы услышать звонок в дверь, придется одеться и ждать внизу в холодном вестибюле. Задрожали рельсы, и на станцию ворвался поезд. В вагоне было всего несколько человек. Пьяный, который что-то бормотал и строил рожи, человек с метлой и ящичком с сигнальными огнями, которыми пользуются путевые рабочие. Рабочий, который вез металлическую коробку для ланча и деревянную колодку. Грязные лужи окружали обувь пассажиров. Их носы покраснели и блестели от холода. Ногти у них были зазубренные и грязные. В воздухе висело раздражение, свойственное людям, для которых перепутались день и ночь. Герману показалось, что даже фонари, стены, оконные рамы и рекламные объявления устали от холода, шума и резкого освещения. Поезд засвистел и взревел сиреной, как будто машинист потерял контроль или проехал на красный свет и осознавал свою ошибку. На Таймс-сквер Герману пришлось пройти длинным подземным переходом к центральному вокзалу. Снова Герман долго ждал поезда местной линии, который шел к 18-й стрит. Другие ожидавшие, казалось, были в таком же положении, как и он. Мужчины, оторвавшиеся от своих семей. Бродяги, которых общество не могло ни принять, ни отвергнуть. Люди, чьи лица выражали поражение, раскаяние, вину. Все они были небриты и плохо одеты. Герман разглядывал их, но они не обращали внимания ни на него, ни друг на друга. Он вышел на 18-й стрит и прошел квартал к дому Тамары. Конторские здания стояли неосвещенные и покинутые. Трудно было поверить, что всего несколько часов тому назад толпы людей делали здесь свой бизнес. Небо над крышами светилось, но было пасмурным, беззвездным. Герман поднялся по нескольким скользким ступенькам к стеклянной двери Тамариного дома. В тусклом свете единственной электрической лампочки он увидел Тамару. Она была в шубе, из-под которой виднелся подол ночной рубашки. Лицо ее казалось серым от бессонницы, волосы растрепаны. Она молча открыла дверь, и они поплелись вверх по лестнице, потому что лифт не работал. «Ты долго ждала?» — спросил Герман. «Какая разница? Я привыкла к ожиданию». Ему казалось невероятным, что это его жена, та самая Тамара, которую он впервые встретил почти 25 лет назад на лекции, посвященной проблеме «Может ли Палестина разрешить еврейский вопрос?». На третьем этаже Тамара остановилась и сказала: «Ох, мои ноги!» Он тоже чувствовал напряжение в икрах. Тамара перевела дыхание и спросила, она уже нашла для себя больницу? Едвига? Соседи обо всем позаботятся. Но это, кроме всего прочего, твой ребенок. Он хотел сказать «ну и что?», но промолчал. Шестое. Герман проспал час и проснулся. Он не раздевался и лежал на кровати в пиджаке, брюках, рубашке и в носках. Тамара снова натянула на ноги рукава свитера. Она набросила на шерстяное одеяло свою поношенную шубу и пальто Германа. Она проговорила: «Слава Богу, мои страдания еще не кончились. Я по-прежнему со всех сторон окружена ими. Почти так же нам приходилось бороться с холодом в Джамбуле. Ты не поверишь, Герман, но я нахожу в этом некоторое удовлетворение. Я не хочу забывать, через что мы прошли. Когда в комнате тепло, мне кажется, будто я предаю всех евреев в Европе. Мой дядя полагает, что евреи должны были бы соблюдать вечную шиву. Представляешь, целый народ сидит на низеньких табуретках и читает книгу Иова. Без веры невозможно даже оплакать покойника. Это само по себе достаточный повод для оплакивания. Ты сказала по телефону, что собиралась позвонить мне. Зачем?» Тамара задумалась. «О, я не знаю, как начать, Герман. Такое не по мне, беспрерывно лгать, как это делаешь ты. Мои дядя и тетя требуют от меня ответа о наших отношениях. Если уж я во всем призналась ничего не значащему для меня человеку, Пешелесу, как я могу скрывать правду от единственных родственников, которые у меня остались? Я вовсе не обвиняю тебя, Герман. Это и мой позор тоже, но я чувствовала, что должна рассказать им. Мне казалось, что они умрут от потрясения, когда я расскажу им, что ты женился на нееврейке. Но мой дядя только вздохнул и сказал: «Если ты сделал кому-то операцию, то это уже послеоперационная боль. Кто знает это лучше, чем я? Страдания начинаются на утро после операции. Естественно, он хочет, чтобы мы развелись. У него в мыслях не один, а 10 мужей для меня. Ученые люди, прекрасные евреи, все беженцы, потерявшие своих жен в Европе. Что мне сказать? У меня не больше желания выйти замуж, чем у тебя танцевать на крыше. Но дядя и тетя настаивают, чтобы либо ты развелся с Едвигой и возвратился ко мне, либо я развелась с тобой. С их точки зрения они правы. Моя мать, да будет благословенна ее память, однажды рассказывала мне легенду об умерших людях, которые не знают, что они мертвы. Они едят, пьют и даже женятся. И если мы когда-то жили вместе, имели детей, а теперь оба бродим в мире иллюзий, то зачем нам развод? Тамара, здесь даже труп могут посадить в тюрьму. Никто не сажает тебя в тюрьму. И почему ты так боишься тюрьмы? Тебе, возможно, будет лучше, если тебя вышлют. Я не хочу, чтобы меня депортировали. Я не хочу быть похороненным в Польше. Кто может на тебя донести, твоя любовница? Нет, Пешелес. Зачем ему доносить на тебя? И какую он получит выгоду? Ты ни на ком не женился в Америке. Я женился на Маше по обряду. Я дал ей еврейский свадебный контракт.